Вообще-то вы достаточно легковерны, если пришли на лекцию о Лао Цзэ, который говорил, что передать словом вещи экстраординарные невозможно. Вот только что предыдущий докладчик процитировал его слова: «Знающий не говорит, говорящий не знает». Ну, коль скоро мы, тем не менее, собрались, я начну свой рассказ, если позволите, очень издалека. И скажу, что в жизни всякого человека бывают переломные моменты, когда человек начинает переоценивать старые ценности и на основе старого приобретенного опыта идет к новому, совершенно к новым идеалам. Такое случается и с человечеством тоже не так часто, и моменты эти растягиваются на целые столетия. Но вот одним из таких столетий был VI век до нашей эры. Карл Ясперс в свое время назвал вот этот VI и соседствующий с ним VII века осевым временем человечества, потому что именно в это время произошли такие сдвиги духовные во всех древних цивилизациях, которые мы знаем более-менее хорошо, что они отразились на всем последующем развитии человечества и во многом определяют нашу жизнь даже и сейчас. Ну, коротенько вспомним, что это было. Это было учение пифагорейцев в греческих городах Италии. В мое время о Пифагоре знали только одно, что он автор не очень важной геометрической теоремы, которая в школьной интерпретации читалась как «Пифагоровы штаны на все стороны равны». Я думаю, что вы знаете гораздо больше. Это действительно было удивительное учение и удивительное сообщество людей, которые западные исследователи часто называют орденом по их сплоченности, по их отрешенности от земных желаний, по их замкнутости и преданности своему учению. Пифагор погиб, движение исчезло достаточно быстро, но от него осталось очень многое в греческой культуре, то, что потом перешло и в культуру общечеловеческую. Если вы, например, начинаете читать знаменитые диалоги Платона, то многие из них, из числа самых известных, они как раз восходят к учению пифагорейцев. К VI веку, если мы бросим взгляд на Ближний Восток, относится вавилонское пленение евреев, зарождение у них новой традиции, их возвращение в Палестину, строительство второго храма. И самое главное, это деятельность пророков, тексты, которые вошли в Ветхий Завет, и тем самым опять-таки стали достоянием всего человечества вообще. Надо сказать, что Ясперс относит к этому же времени и возникновение зороастризма, и деятельность Зороастра, которая, согласно пихлевийской традиции, а она ведет счет от, там сложный расчет от эпохи Александра Македонского, согласно с пихлевийской традицией, действительно Зороастр жил вот именно в это время. Но современные данные этого не подтверждают, и я говорить об этом не буду, а скажу только, что, безусловно, в VI веке до нашей эры и зороастризм тоже продолжал формироваться и развиваться на начальном, можно сказать, своем этапе. Если мы бросим взгляд дальше на Индию, то там мы увидим две такие гигантские фигуры, как Махавира и Будда. Махавира, вы знаете, это основатель учения джайнизма, которое существует в Индии и сейчас. Оно образовалось на основе старых индуистских ценностей, но довело идею не нанесения вреда живым существам до своей, так сказать, крайней точки. И меня, например, всегда поражали вот эти занавесочки на которым джайны закрывают свой рот во время молитвы и разговор часто, чтобы, не дай бог, не попал в рот какой-нибудь насекомый, тем самым джайн не убил бы жизнь. Роль Будды была, безусловно, гораздо больше. Буддизм стал одной из мировых религий. Будда, мы можем, так сказать, соглашаться с Буддой или не соглашаться, но, тем не менее, для себя и своих последователей он открыл причину страданий и указал путь, которым эти страдания можно избежать. И буддизм сейчас одна из самых мощных, самых пользующихся влиянием религии и в Китае, и на Цейлоне, и во Вьетнаме, и во многих других странах. А вот если мы сейчас обратимся уже непосредственно к Китаю, то там мы увидим целых три личности, как видите, чем дальше, тем больше, целых три замечательных личности, каждая из которых интересна по-своему, и каждая из которых оставила свой совершенно неповторимый след и в истории китайской культуры, и отчасти в культурах других стран. Мне почему-то хочется первым упомянуть самого младшего из них. Он считается по традиции младшим современником Конфуция и, по-моему, один из немногих, если не единственный, своим именем дал название своему учению от своего имени. Потому что, например, слово «конфуцианство» – это выдумка европейцев, такого слова вообще в Китае нет. Так вот, это был Модзи, основатель маоизма. Вы знаете, их, несмотря на огромные расстояния, которые отделяли Древний Китай от Древней Греции, очень много общего у маоизма именно с пифагорейством. И эта сплоченность орденская, маоистов тоже, маоизм тоже называют орденом, их беспредельный аскетизм, их преданность своему делу, и это... Этот огромный интерес к числу, как основе всего сущего. Ну и кроме того, у Модзи есть очень важное положение, которое роднят его учение скорее с христианством, чем с каким-либо другим учением. Это проповедь всеобщей любви. Модзи призывал любить чужих отца и мать так же, как своих, любить постороннего так же, как самого себя. И это звучало совершенно необычно и просто шокирующе в Китае, где все было основано на клановых семейных отношениях, где свои это было одно, а чужие это совершенно другое. Маоизм исчез с духовной сцены Китая достаточно быстро, так же, как и пифагорейство. Но что-то от него опять-таки осталось. А самым устойчивым, самым значительным было, безусловно, учение Конфуция. Конфуций выбрал себе вполне определенную сферу, в которой он учил, в которой он действовал. Это область человека и общества, их соотношений, их взаимодействия. Его предметом, так сказать, был человек общественный. И он старался вызвать определенные внутренние изменения в человеке, направить его к лучшему через внешнюю сторону, через внешние ограничения. Ему казалось, что вот эти обряды, ли, которые он всячески пропагандировал, они в конце концов при правильном применении они пробудят человеческую душу и направят ее в должном отношении. И принцип почтительности сыновней, он, безусловно, заставит человека любить отца и мать, и так любить, как это следует делать, и быть почтительным к старшему, и так далее, и так далее. Хотя, честно говоря, Лао Цзы, например, по этому поводу заметил, что сыновняя почтительность, как понятие, появляется только тогда, когда дети стали уже непочтительными. И точно так же преданность государю появляется тогда, когда государя убивают и, так сказать, предают и так далее. Ну, это уже его точка зрения, а Конфуций думал иначе. И вот на этом фоне появился такой человек, как Лао Цзэ. Собственно говоря, китайская традиция, даосская традиция считает, что это и не человек вовсе. Даосы считают, что Лао Цзэ – это воплощение абсолюта, это материализовавшийся мировой дух, который время от времени нисходит на землю, живет здесь, возвращается обратно, и так продолжается без конца. Это ипостась абсолюта. Ну, вы можете, так сказать, желающие могут делать различные сопоставления. Вот даосы считают именно так. Еще одна особенность этой личности в том, что про него практически ничего не известно. Или известно очень мало. И этому можно легко найти объяснение, потому что Лао Цзэ не жаждал славы, он стремился скрываться от мира. У него не было толпы учеников, как у Конфуция. Он жил уединенно, одиноко, стараясь достичь духовного совершенства. В начале своей жизни он жил в полуварварском южном царстве Чу, где-то был связан со знаменитым храмовым комплексом. Потом он переехал в столицу, стал писцом у колонны, так назывались писцы, которые записывали различные, в общем, ход приема у царя. Стал хранителем царского архива, в котором сосредотачивалась мудрость буквально тысячелетняя. Это при дворе джоуских царей. А потом, когда он почувствовал, что нравы государства падают, и, следовательно, государству грозит гибель, он решил отряхнуть прах своих ног и уйти на запад через пустыни, вот куда-то в том направлении. Точное направление указывалось уже потом, в то время еще не знали, что за пустынями конкретно находится. И вот, собственно говоря, если не считать легенд о чудесном рождении, ну, собственно говоря, как у всех основателей религии, у него было чудесное рождение тоже. Он, подобно Будде, родился якобы из левой подмышки своей матери, и она тоже, и всякие знамения чудесные предшествовали этому. И родился он якобы уже с седой головой, и носила она плод 81 год, ну и так далее, и тому подобное. Вы все это можете себе представить. На этом я сейчас останавливаться не буду, поскольку это легенды. А вот конкретно известно только два эпизода из жизни Лао Цзэ, более-менее достоверно, то есть они приводятся не в каких-то таких произведениях сказочного характера, а историками, причем историками, достойными доверия, подобно вот отцу китайской историографии Сыма Цяню, которые отбирали факты очень тщательно, сами ездили по стране, находили редчайшие рукописи и, в общем, относились к своему делу очень и очень ответственно. Так вот, известно, что Лао Цзэ встречался с Конфуцием. Ну, в китайской живописи мы можем найти ряд изображений этой встречи, где Лао Цзэ, как старший, он обладал по легенде необыкновенным долголетием, как старший сидит на таком возвышении на ножках, на котором китайцы сидят и спят. И у него совершенно фантастические косматые брови, нависшие чуть ли не на щеки. очень мало растительности на голове, что для древнего китайца было необыкновенным и свидетельствовало, в общем, о глубокой старости. А перед ним стоит более молодой Конфуций, наряженный в придворное платье, как положено. Он очень любил, так сказать, этикет и делал все согласно тому, как было принято. Он стоит так немножко в склоненной позе и слушает патриарха даосизма. Он расспрашивал Лао Цзэ о ритуале. Ритуал казался ему вот очень важной вещью, я уже говорил об этом. А Лао Цзэ, сказав ему кое-что, что он знал, потом не выдержал и спросил его: «Скажи, а ты обрел уже путь?» Путь – это китайское, так сказать, название Абсолюта. Это путь, путь Вселенной, ее первопричина и двигатель. Это духовное поле, поле континуального сознания, как сейчас некоторые говорят. Ну, в общем, некое сознание, вот, существующее вне нас и внутри нас, во всем мире. Вот. Так вот, он спросил, обрел ли ты путь, а Конфуций сказал, что да, я 20 лет уже стараюсь это сделать, и до сих пор мне это не удалось. А что же ты делаешь, спросил Лао Цзэ, как ты стараешься это сделать? Я следую пути совершенно мудрых людей древности, я читаю их книги, отвечал Конфуций. Надо сказать, что Лао Цзэ тут издал какой-то такой непочтительный звук, вроде хмыканья, что было, в общем-то, достаточно язвительно для подобной встречи, и сказал: «Ну что же ты читаешь эти книги? Что ты следуешь по пути совершенных людей древности?» «Да, книги – это след, который они оставили нам. Но ведь след не то же самое, что башмак. Это совсем иное». Лао Цзэ хотел сказать, что по книгам нельзя обрести истину. Книги – это только некое указание пути, может быть. Истина обретается не так. И когда Конфуций вернулся к своим ученикам, он долго пребывал в молчании и потом сказал, что он много встречал разных людей, с каждым из них он находил как-то способ общения, но Лао Цзэ, подобен дракону, взмывающему в облака, за ним не угнаться. Лао Цзэ был сторонником безмолвного поучения. Он прямо говорит об этом в Дао Дэ Цзине. Совершенно не обязательно объяснять что-то человеку. Достаточно, чтобы учитель и ученик сидели в безмолвии, и мысль одного проникает в мысль другого. В один из последователей Лао Цзэ, тоже знаменитый даосский мыслитель Ле Цзэ, он рассказывает о годах своего ученичества и говорит о том, что первые 5 или 10 лет учитель вообще не обращал на него внимания. Потом, когда его стереотипы мышления, как мы сказали сейчас, нарушились, он впервые на него взглянул. Потом, когда Ле Цзэ перестал вообще понимать, где правда, где неправда, учитель ему улыбнулся. И потом, когда произошла следующая духовная трансформация, учитель посадил его рядом с собой на циновку, и вот начался этот безмолвный разговор. Все это идет еще от Лао Цзэ. Вот это первый эпизод. А второй эпизод, который тоже широко известен, и, в общем, к этим двум эпизодам и сводятся все жизнеописания Лао Цзэ, это его уход на Запад. В Китае всегда было так, что среди китайских чиновников были люди высокого духовного совершенства, были люди, понимающие звук, как тогда говорили, люди, преуспевшие в искусствах, в изящном слове. И вот, хотя, конечно, ничто в жизни не случайно, но, скажу, случилось так, что к числу этих людей относился и начальник, достаточно заштатный пограничной заставы, через которую Лао Цзы должен был проследовать, покидая страну. Выйдя однажды утром из своего домика, этот чиновник увидел вдалеке, в долине, которая постепенно повышаясь переходила в эти пограничные горы, увидел какую-то розовато-лиловую дымку. И он понял, что это трансформация эфира, которая происходит только в присутствии человека возвышенного, человека необыкновенного. Это некая духовная эманация, истекающая из его сознания. Ну и он поступил чисто по-китайски, то есть выгнал из казарм отряд бездельников-солдат и заставил их подмести дорогу на целых 40 ли, чтобы совершенно мудрый человек проследовал последние вот эти самые ли по более-менее приличному ландшафту, замусоренным предыдущими путниками. И сам Инси, это начальник заставы, встретил почтительно Лао Цзы и просил его оставить частицу своей мудрости в стране, которую он сейчас покидает. Лао Цзы согласился, и вот плодом этого общения с Инси оказались две книги. Я не оговорился, именно две. Одна из них хорошо известна. Это «Дао Дэ Цзин», «Книга пути и благодати», которую без конца цитируют, и о которой пишут китайские поэты, и зарубежные философы, и так далее, и тому подобное. И еще одна книга, книга, конечно, сомнительная, апокрифического свойства, но, тем не менее, существующая и включенная в сокровищницу даосизма. Это книга о Вознесении на Западе. Считается, согласно традиции, что Лао Цзы это позднее, Дао Дэ Цзин якобы написал сам Лао Цзы. Это же записали много позже, уже после устного бытования самого текста, записали те беседы и выдержки из них, которые Лао Цзы вел с начальником заставы Инси, вот со своим будущим учеником. О Вознесении там почти ничего нет, а вещи есть прелюбопытнейшие. И вот если бы, например, Лев Толстой имел случай прочитать в этой книге о Вознесении на Западе, прочитать слова Лао Цзы о том, что человек не должен судить другого человека, что ему не понять сердце человеческое, что судить нельзя и даже грешно, то он бы еще раз убедился в том, что даосизм, как он считал, очень близок к христианству. Но эта идея, на мой взгляд, весьма сомнительна, так что оставим это в туне. Ну вот, два таких эпизода и исчерпывают биографию Лао Цзы. Что же представляет собой сама книга «Дао Дэ Цзин»? Это, она состоит из двух частей. Первая, или, скажем, одна из них, это книга, предназначенная для посвященных. Это герметическая книга, закрытая. Она повествует об абсолюте, о его постижении, о способах приближения к нему. Хотя не следует, конечно, думать, что все там разложено по полочкам, что это логически обосновано. Книга вообще... Там нет такой логики, к которой мы привыкли. Книга Лао Цзы – это, так сказать, поток сознания. Это фиксация мысли, это фиксация впечатлений при медитации. Она обладает элементами визионерства. И вообще Лао Цзы не просто философ, он в какой-то степени... визионер, его книга – это книга откровения. Академик Конрад когда-то назвал книгу Лао Цзы философской поэмой. Да, если понимать философию в первоначальном смысле этого слова, как любовь к мудрости, да, Лао Цзы старался направить своих будущих читателей к постижению истины. Все это так. Но философии в строгом смысле мы там видим очень мало. А некоторые отрывки просто свидетельствуют, что Лао Цзы погружается вот, в некоторый транс и и приходит к началу вещей, он видит это начало вещей, видит, как вещи возникают, как возвращаются обратно, как клубится вот эта бездна, рождающая мир. Все это чрезвычайно интересно, только не надо, конечно, вульгаризировать этот памятник. Должен сказать, что Лао Цзы вообще очень не повезло с русскими переводами. Когда-то во времена Пушкина был такой архимандрит Даниил, который долгое время был в русской духовной миссии в Пекине, а потом скитался по разным второразрядным приходам и заштатным монастырям. И вот он, этот человек совершенно неизвестный, незаметный, казалось бы, он совершил большой научный подвиг. Он перевел весь Дао Дэ Цзин с рядом комментариев. К сожалению, говорят, что существует некое мистическое сопротивление памятника вот, его идее предложить его на всеобщее обозрение. Во всяком случае, этот первый перевод не был не только опубликован, но и вообще как-то рассыпалась рукопись по различным книгохранилищам, что-то хранится в одном месте, что-то в другом, а что-то вообще неизвестно где. Вторая попытка перевести Лао Цзы, вторую попытку предпринял Лев Толстой. Он попросил одного своего молодого друга, такого Евгения Попова, попытаться сделать перевод с западных языков. И тот взял перевод с Станислава Жульена, французский, и некоторые еще другие. И, как ни странно, сделал очень добросовестный и близкий к оригиналу текст. Вот Пушкин говорил, что только гений гения перевести способен. Я не склонен этому верить, потому что гений не может забыть про свою индивидуальность и не может смириться с индивидуальностью другой. И вот когда Лев Толстой взял перевод Попова, он, естественно, вторгся туда самым решительным образом. Он стал править, и это ушло далеко. Но и этот перевод не был опубликован, потому что в это время возник такой японец Каниси, который долго жил в Советском Союзе, имел даже звание профессора, правда, совсем по другой специальности. И вот он перевел Дао Дэ Цзин, который был издан ровно 100 лет назад, по-моему, в 95-м или 96-м году, где-то в этом роде. Это достаточно смешной текст, потому что Каниси плохо знал русский язык и не был специалистом по Дао Дэ Цзину, и вообще был японцем, а не китайцем. Ну, в общем, это... А потом его редактировал кто-то. В общем, это выглядит достаточно забавно, и, так сказать, распространению текста не способствовало. А вот когда товарищ Сталин перешел от прочих дел к той области, которую он еще тогда не успел охватить, а именно к науке, то появился новый перевод, он потом неоднократно переиздавался, без конца до сих пор, перевод Ян Хиншуна, китайца, жившего в Советском Союзе. В предисловии там говорится о том, какой товарищ Сталин большой ученый, а далее следует текст Лао Цзы, и Лао Цзэ становится у Ян Хиншуна таким крепким, основательным материалистом. Оказалось, что это достаточно легко сделать. Достаточно было исправить одну единственную фразу, где Лао Цзэ прямо говорит о духе как про матери всего сущего. Ну, на другое слово, вместо духа употребили дао, и все. Такое нейтральное. Вот. А дальше уже все пошло само собой, и сопротивление текста уже не чувствовалось такого особого. Ну, кстати сказать, так же делали с Лао Цзэ и в Китае, так что не будем уж очень на Ян Хиншуна. Вообще, тексту Лао Цзэ, я не знаю, как сказать, повезло или не повезло, но он пользовался огромной популярностью и пользуется до сих пор. Это одна из самых переводимых книг в мире. И еще при династии Тан существовало около 3000 комментариев к Лао Цзэ. Ну вот представьте себе сами. Текст, насчитывающий 5000 иероглифов, 5000 слов, и 3000 комментариев. Каждый комментарий, хотя бы для того, чтобы заслужить право на существование, должен как-то по-своему, по-новому толковать текст. И вот все они толковали этот текст, и в совокупности, в общем, были перебраны все возможные значения слова. И так что вместо того, чтобы указать читателю, как следует понимать Лао Цзэ, в общем, мы имеем такой вот разброс, где можно выбрать любое значение, руководствуясь собственным умением и совестью. И сейчас в сокровищнице даосизма включен текст, суммировавший эти комментарии, и этот текст с комментариями 200 комментаторов. Тоже достаточно большое число. Ну вот, это я так немножко отвлекся, как-то меня немножко повело на переводы, как говорится, не могу молчать. А кроме вот этой герметической части даодзина, существует еще профаническая вторая часть, которую впервые комментировал, как ни странно, Ханьфэйдзи, представитель совершенно другой школы. Он комментировал в 3 веке до нашей эры, в общем, достаточно давно это все. И эта часть говорит о Д, то есть о притворении Абсолюта в мире, о благодати его, о его манифестации, о источении вот этой благодатной силы, которая, собственно, и делает мир движущимся, делает его живым. Вот эти две части, которые очень невелики по объему, всего там 81 стихотворение, и, как я говорил, это именно поток сознания, зачастую с повторами и некоторыми вариантами. Надо сказать, что текст этот, несмотря на то, что я говорил о визионерстве, о медитативности этого текста, он о многих вещах не говорит вот так вот прямо, открыто, а о многих вещах просто догадываешься. Он предназначен для человека, который уже побывал в состоянии общения с истиной, в состоянии общения с Абсолютом. Поэтому, если мы возьмем этот текст, мы многого просто не заметим. Другие тексты гораздо более откровенны. И вот в одном из комментариев к Лао Цзэ, который принадлежит перу известного, кисти известного даоса более позднего времени, вот описываются эти видения, которые он созерцал, медитируя уже на тексте Лао Цзэ. Там и появление божественного младенца, что очень интересно и странно, и многие другие совершенно удивительные вещи. Ну, вообще говорить вот так вот о Лао Цзэ коротко, походя, это, конечно, профанация. Самое лучшее, что мы могли бы сделать, это вот, если бы нашлись желающие, и мы сели бы с этим текстом, мы читали бы его строка за строкой, обсуждали, одним словом, провели некий такой семинар. Вот тогда можно что-то понять, что-то увидеть. Хотя, конечно, я никому не советовал бы медитировать на тексте Лао Цзэ. Это вещи опасные. Помните, наверное, еще Карл Юнг, который видел в этом в Дао коллективное бессознательное, он очень правильно предостерегал европейцев от попыток войти вот в эту духовную атмосферу, в это духовное поле даосов. Кончается это иногда очень плачевно. Это я помню одну старую даосскую книгу, нечто вроде руководства для медитации. И вы знаете, там, вы знаете, что вот эта точка между бровями – это место выхода астрального тела, тонкой сущности из человека. Но оно также есть и место входа. И вот одна книга рассказывает о том, как можно медитировать, проходя на пути к духовному восхождению различные палаты Небесного Дворца, а Небесный Дворец проецируется тоже на различные отделы человеческого мозга, по сути дела. И вот суть состоит в том, что твое сознание во время медитации попадает в некую палату, как говорят китайцы, комнату, через одну дверь ты входишь мысленно, три другие перед тобой. И вот перед тобой стоит задача выбрать правильную дверь из трех, чтобы пойти вверх, а не покатиться вниз, еще ниже того состояния, в котором ты сейчас пребываешь, и угадать магическую надпись, которая невидимо присутствует над каждой дверью. Вот. И вот если ты угадываешь, ты идешь дальше. Но можно не угадать, и тогда сознание блокируется, оно остается вот в этом замкнутом четырехугольнике. Ну, а в обыденной, так сказать, жизни это приводит к весьма нежелательным психическим явлениям. Ну вот, то немногое, что я вам хотел сказать о Лао Цзэ, наверное, я и так уже исчерпал свое время, за что вы меня извините, пожалуйста. А говорить о нем можно много, а лучше всего действительно сидеть с текстом, потому что текст это мистический. Вот и так просто говорить. Большое спасибо, Игорь Самойлович. Те, кто будут посещать занятия Игоря Самойловича Алексеевича в Высоковейской студии, сегодня она начинает работу, вот имеет такую возможность подробнее познакомиться с творением величайшего китайского. Я, правда, сегодня ничего не принес с собой, так что... Переводы. Да, да. Игорь Самойлович работает уже много лет над новым переводом. Пожалуйста, вопросы у кого есть. Скажите, на прижизни Конфуция, Игорь Самойлович, еще не наметился тот конфликт между конфуцианством и даосизмом, который так проявился уже при Циншихуане? Сейчас? Нет, при жизни Конфуция. Еще не было такого противостояния? Нет, нет. Это не раньше Циншихуана появляется? Ну, конечно. Конфуция ведь оставался, в общем, непризнанным почти до самого конца, до последних лет, так что не могло возникать такого напряжения. Даосы несколько, и вообще даосы очень абстрагировались от всех таких вещей. Они не старались распространить свое учение. Это уже потом. Так что... Пожалуйста, еще вопросы. О китайской философии, о Лао Цзэ, о Конфуции, о Мо Цзэ. По Лао Цзэ? По китайской философии есть масса материалов даже на русском языке. Вот. Есть двухтомник китайской философии, где и помещен вот этот замечательный перевод Ян Хиншона, к сожалению. Недавно вот я постарался, так после долгих лет этих мытарств, мне наконец удалось издать антологию древней китайской литературы, называется она «Бамбуковые страницы», и там выдержки из всех почти, в общем, китайских философов древних есть. Вот. Есть отдельные книги по Конфуцию, например, Переломова. Малявина. Да, прекрасная книга. Вот по даосизму есть Малявина, и по конфуцианству тоже. Вот. Есть целый ряд на русском языке. Французский перевод хороший мне попадался. Я не помню сейчас переводчика, но у меня он вызвал наибольшее ощущение. Какой перевод? Французский. А, да. Это лучшее из того, что я читал. Конечно. А когда выйдет ваш перевод? Да кто ж это знает?